«Да что же это такое?» Я удивленно смотрю на узел. На нем почти ни царапинки. Я трогаю зазубренное лезвие, оно острое-приострое. На пальце почти сразу выступает капелька крови. Прикладываюсь к канату. Он как будто покрыт тонким слоем то ли резины, то ли еще чего. Дурацкой прочной резины, которой ножи нипочем. «Невероятно», — говорю я девчонке. Она смотрит в бинокль, туда, откуда мы прибежали. «Видишь их?» Я тоже смотрю туда, и никакого бинокля мне не надо. Их прекрасно видно. Маленькие силуэты все увеличиваются, копыта грохочут по дороге, как оголтелые. У нас минуты три, может, четыре. Вот черт! Я опять начинаю пилить, быстрее и сильнее. Пот течет по моему лицу и брызжет в разные стороны, и к привычной боли прибавляется новое. Я пилю, пилю и пилю, вода с моего носа капает прямо на лезвие. «Давай, давай!» — скрипя зубами, выдавливаю я и убираю нож. Мне удалось прорезать один тонюсенький слой резины на одном малюсеньком узле клятого здоровенного моста. «Черт побери!» — выплевываю я. А потом пилю. Еще, еще и еще. И снова пилю, и снова. Глаза заливает потом и жжет. «Тот!» — лает Манча, разбрызгивая тревогу по всей округе. «Я пилю и пилю». Нож соскальзывает, и я до крови разбиваю костяшки о столб. «Черт подери!» — ору я, бросая нож. Он падает прямо под ноги девчонки. «Черт! Черт! Черт!» «Теперь нам конец, так? Конец всему. Удача и не думала нам улыбаться. Коней нам не обогнать при всем желании, а этот суперкрутой мост невозможно сломать. Нас поймают. Бен и Киллиан умерли. Нас тоже убьют, и тогда... Придет конец света. Мой шум становится алым. Первый раз со мной такое. Внезапное и обжигающее чувство, как будто к моему «я» прижимают раскаленное клеймо. Раскаленная до красна боль, яростный рев и обиды на ложь и несправедливость всего, что происходит. Все сводится к одному. Я поднимаю глаза на девчонку, и она в страхе отшатывается, видя мой взгляд. «Ты!» — выплевываю я. Теперь ничего меня не остановит. Это все ты. Не появись ты на болоте. Ничего бы не случилось. Я был бы дома. Ухаживал бы за клятыми овцами. Жил бы в своем клятом доме. И спал бы в своей клятой кровати. Только слова я выбираю покрепче. Так нет. Ору я еще громче. Появилась ты. Ты со своей клятой тишиной. И мир полетел ко всем чертям. Я и не замечаю, что подхожу к ней, пока она не начинает пятиться. Черт, от нее по-прежнему ни звука. «Ты никто!» — воплю я, делая еще шаг вперед. «Никто! У тебя внутри сплошная пустота! В тебе ничего нет! Ты пустая, ты никто, и мы умрем просто так!» Я стискиваю кулаки, пока ногти не впиваются в ладони. Я так разъярен, мой шум так рвет и мечет, что я вскидываю кулаки и хочу ударить ее, избить до смерти, заткнуть эту чертову тишину, пока она не проглотила меня и весь мир. Я замахиваюсь и бью себя по лицу. Потом еще, прямо в подбитый Аароном глаз. И еще заново разбиваю губу. Дурак, никчемный, гнусный дурак. Бью снова, так что теряю равновесие и падаю на руки, выплевывая на землю кровь. Тяжело дыша, поднимаю взгляд на девчонку. «Ничего, по-прежнему ничего!»